Глава третья. Роман Евгеньевич взглянул на меня широко распахнутыми глазами. «Демонов?» — переспросил он. «Вы точно не ошиблись, Александр Олегович?» «Нет, нисколько», — улыбнулся я, закрывая на рабочем столе компьютера все вкладки. «Задание мы выбрали, и больше сегодня мне эта программа не понадобится». «Тогда попрошу вас объяснить, как демоны могут помочь нам справиться с демонами», — слегка усмехнулся Роман Евгеньевич. Сказанное оказалось ему полным бредом. «Те, кто описаны в задании, это не просто демоны, это их штары, но их принято называть просто охотниками. Слышали о них?» «Слышал, но все равно не понимаю ваши задумки». «Еще бы он не слышал, ведь классификацию демонов мы на зубок учили в университете. И пока ты ее не сдашь, на следующий курс не перейдешь. Но это была только верхушка айсберга из того, какими знаниями нам пришлось овладеть за годы обучения». Самым сложным оказалось выучить и научиться применять печати против каждого вида известных демонов. До 600 уровня их известно много, и они идут четко по списку ровно до этого числа. Потом начинается разнобой, потому что не все демоны высоких уровней когда-либо появлялись в нашем мире, чтобы их вид можно было зафиксировать. Тем самым этот список постоянно расширяется. Их штаров или охотников обнаружили всего 30 лет назад. Они считаются одними из новообретенных видов, и зафиксировано всего два случая их появления на планете, причем оба этих инцидента не принесли человечеству ничего хорошего. Охотники известны тем, что они прирожденные хищники, но это не самое страшное. Охотятся они не только на людей, но и на демонов. Это вид, который может убивать своих же ради получения силы. Они действуют не как низшие, вопреки принятому в обществе слуху о том, что демоны всегда уничтожают всех подряд. Нет, это характерно демонам до 200 уровня. Потом они резко умнеют и предпочитают разные тактики. Убить меньше, но получить больше силы – вот чего они хотят. И ярче всего это применяют их штар. Когда этот демон переносится в какую-либо местность, он начинает следить и выбирает своих жертв исключительно из самых сильных. От них страдают маги высоких рангов, а вот простолюдинов они обычно не трогают. Убить одного мага для них по получаемой пользе силы равносильно 20 простолюдинам. Это число крайне примерное, и чем сильнее маг, тем больше энергии от него можно получить, а значит, тем сильнее можно стать. Охотники — это переходный уровень между средними и высшими демонами, а потому на нем они задерживаются на сотни, иногда даже тысячи лет, потому что именно с этого уровня приходится накапливать гораздо больше энергии, чем за все предыдущие. И как говорит Легион, трансформация — это очень болезненная, но это никого не останавливает, ведь все, что хотят охотники, — это напитаться силой. Они уже дошли до границы, чтобы стать одними из сильнейших, и не собираются останавливаться на всем своем пути. Я поднялся и сказал Роману Евгеньевичу. «Нам потребуется разрешение. Сделаем приманку для охотника. Из демонов». Он хмыкнул и скептически приподнял бровь, явно не веря в то, что я серьезно предлагаю подобное. А я ни капли не шутил. Мы направились в кабинет Тимура Алексеевича. Нам повезло, что сейчас у него не было никаких встреч, и он согласился нас принять. Взгляд Архонта был слегка печальным из-за произошедшего вчера, но он хорошо скрывал свои эмоции и даже улыбнулся при встрече. Этот человек прекрасно умел вести переговоры. «Александр Олегович, Роман Евгеньевич», — поприветствовал нас кивком, — «чем обязан в столь ранний час?» «Ранний? Уже обед прошел», — напомнил мой помощник. «А, точно», — усмехнулся Архонт. «Так заработался, что и забыл пообедать, мне казалось. Только 10 утра». «Нет, уже 12», — кивнул на часы Роман Евгеньевич. «Это не важно», — добавил я. «Мы пришли к вам за особым разрешением». «И что, его не может выдать кто-то другой?» — лениво спросил Тимур Алексеевич. «Поскольку вы закреплены как мой наставник, то по правилам ордена, в первую очередь, я должен обратиться к вам». Обычно магистрам в наставники давали архимагов, но не в моем случае. Поскольку сам император велел за мной присматривать, то этим предстояло заниматься Тимуру Алексеевичу. Но для меня это удобно. Можно сразу через него решать подобные вопросы. «Так, слушаю вас. Какое разрешение нужно?» — уточнил он, положив руку на мышку и несколько раз щелкнул, открыв что-то на рабочем столе. Ну или закрыв. С моего ракурса было не видно. «Мне нужно разрешение на призыв трех демонов», — сразу сообщил я. Тимур Алексеевич повернулся ко мне и уставился неверящим взглядом. «Что, простите?» «Я не ослышался?» — уточнил он. «Нет, все правильно. Мне нужно разрешение на призыв трех демонов». На одного охотник, возможно, не обратит внимания, а больше четырех будет сложно контролировать, поэтому трое будет в самый раз. Зачем? Я выбрал задание, по которому мне нужно будет изгнать охотника. Я говорил «изгнать», а не «уничтожить», поскольку у магистров, как правило, на полное уничтожение таких сильных тварей сил не хватает. «Странно, что у вас высветилось это задание. Обычно демонов такого уровня дают архимагам», — задумался Архонт, и его взгляд метнулся к экрану своего компьютера. «Секундочку», — попросил он, что-то там проверяя. «Точно. Это задание неверно определили. Александр Олегович, вы можете отказаться в пользу передачи этого дела архимагам, поскольку для вас это большой риск». Он многозначно посмотрел на меня. Это выглядело как личный вызов. Будто это все специально подстроено, чтобы проверить, выберу ли я самое сложное задание, а еще интереснее, смогу ли с ним справиться. Да мне самому было интересно. «Эти ниши уже надоели, хочется кого-нибудь поинтереснее прибить», — согласился со мной Легион. «Тебе лишь бы кого-то убить, и уже неважно, демон это или человек», — мысленно усмехнулся я. «Но в какой-то степени ты прав», — отозвался он. «Хотя сейчас уничтожать демонов мне нравится гораздо больше». «Ведь чем больше мы их убиваем, тем сильнее становимся сами, а значит, приближается время исполнения контракта». «Тимур Алексеевич», — обратился к главе ордена, — «мне не хватит сил его уничтожить, но изгнать я его смогу. К тому же у архимагов сейчас есть более важная работа». «Вы правы», — кивнул он. «Они сейчас отправились в область для уничтожения высшего. Даже не знаю, через сколько они вернутся и когда кто-то сможет забрать у вас это задание». Тимур Алексеевич словно специально мне подыгрывал. Я по его глазам видел, что он хотел, чтобы я взял это задание. «Если мне будет разрешено изгнать, а не уничтожить демона, то я бы выполнил это задание», — уверенно заявил я. «К тому же мне и самому интересно поработать с демонами более высоких уровней». «Зачем вам такой риск?» — поинтересовался Тимур Алексеевич. «Обычно у нас в Ордене все выбирают, что полегче». «Почему так?» «Казалось бы, наоборот, в московской ячейке Ордена должны выполнять самые сложные задания, а судя по словам Тимура Алексеевича, так и происходит, но с большой неохотой». «Когда экзорцисты приходят после университета, им хочется воевать с демонами. Они горят своей идеей, им хочется внести свой вклад в войну против демонов». Хочется всех спасти, но потом это приедается. Рутина убивает весь энтузиазм, и большинство экзорцистов просто пытается откосить от работы. «Вы забыли, что я в Ордене меньше месяца?» — улыбнулся я. «Нет, не забыл, но мне казалось, с вами это случится гораздо раньше». Я помотал головой и ответил. «Отнюдь. И все риски я тоже сознаю». «Что ж, тогда у меня нет повода вам отказывать», — пожал плечами Тимур Алексеевич. «Берите это дело. Буду надеяться, что вы возьмете еще раз десяток таких же, прежде чем устанете от этой работы». «Не устану, не переживайте», — улыбнулся я. «Так вы выпишите разрешение?» «Ах да, вы не пояснили, зачем оно вам?» «Как вы знаете, охотники ищут самую сильную жертву в округе и нападают именно на нее, но я решил призвать того, кто будет даже сильнее меня. И не одного, а троих. Пока охотник будет с ними расправляться, они знатно вымотают демона, тогда я смогу его изгнать». «А если не справитесь?» «Вы призовете кого-то не того. И кто будет это разгребать?» — нахмурился Архонт. «Не переживайте, я вас не подведу. Когда мы в университете призывали низших, у меня был лучший балл во всей группе. Я в Ордене не так давно, так что аргумента лучше у меня не нашлось». «Александр Олегович, здесь речь идет не о низших, а о сильных демонах», — нахмурился Тимур Алексеевич. Как ожидалось, его мои слова не убедили. «Вы же не думаете, что я буду призывать тех, с кем сам в итоге не справлюсь? Если вдруг случится так, что эти демоны одолеют охотника, то мы с Романом Евгеньевичем вдвоем их уничтожим. Не стоит забывать, что они тоже будут вымотаны битвой». «Хотя не знаю, что должно случиться, чтобы охотник проиграл». «Рискованно это. Очень рискованно», — задумался Архонт. «Если хоть что-то пойдет не так, над городом нависнет новая угроза, которую Орден организовал сам. Об этом будут говорить во всех новостях. Орден просто смешает с грязью, и это отразится на ежегодном финансировании этой организации, а также привлечет кучу проверок. За последствия отвечает напрямую глава Ордена, а потому Архонт не спешил соглашаться с моим планом. Будет хуже, если охотник продолжит искать жертв среди магов. Сколько он еще сможет убить, прежде чем его остановят?» — с вызовом спросил я. «Даже один сильный маг представляет большую ценность для империи. А потому я предлагаю покончить с охотником как можно скорее. Если же мы будем действовать стандартными методами, то потратим только неделю на подготовку ритуала изгнания. Для этого вида они были крайне специфическими. «Ладно, Александр Олегович, я вам доверюсь», — кивнул Тимур Алексеевич. Польза от этого дела перевесила риски, и логика мне подсказывала, что это разрешение — его плата за то, что я по вопросу его внучки пришел сразу к нему, а не пытался уничтожить его сына сам. Если бы все случилось иначе, то сейчас бы я получил отказ и шел уничтожать охотника привычными методами. А если бы я делал так, как написано в учебнике, то точно бы проиграл. Многие из принятых схем по уничтожению охотника не так действенны, как то, что знает Легион, и требуют огромного вложения сил. А в случае с охотником у меня их может не хватить. Архонт быстро распечатал бланки, подписал их, затем попросил расписаться меня и Романа Евгеньевича как свидетеля, затем поставил магические печати и сообщил. «Я отнесу документы в канцелярию. Разрешение действует ровно 3 дня, ни больше, ни меньше, начиная с этого момента». Он кивнул на висящие на стене часы. «И, господа, надеюсь, вы оправдаете мои ожидания». Судя по взгляду, если что-то пойдет не так, то расплачиваться за это будем мы с Романом Евгеньевичем. И это будет отнюдь не лишение премий. Вернее, лишение премии было бы самым малым наказанием, которое могло последовать после подобного. Может дойти вплоть до изгнания из Ордена, но меня навряд ли выгонят. А вот Романом Евгеньевичем я рисковать не хотел. «Благодарю. Мы сделаем все возможное. Это я вам обещаю», — кивнул я, поднимаясь со своего места. «Жду от вас потом полный отчет о проделанной работе», — строго сообщил Тимур Алексеевич. «Непременно. Надеюсь, он будет уже сегодня на вашей почте». В глазах Архонта мелькнуло удивление. Он явно не ожидал, что я собираюсь решить вопрос с охотником за один день, и явно не поверил, что такое вообще возможно. Обычно поиск этого демона и подготовка к ритуалу занимают у магов около недели, а мы имели в запасе всего 3 дня. Будь я обычным экзорцистом, то сперва нашел бы этого демона, потом уже отправился за разрешением. Но пока бы решал бюрократические вопросы, могло пострадать много магов, тех, кто по-настоящему важны для империи в силовом плане. Мы с Романом Евгеньевичем вышли из кабинета и направились к служебной машине. По пути решили взять на первом этаже по стаканчику крепкого кофе. «Если честно, я не ожидал, что Архонт выдаст вам разрешение», — признался помощник, когда мы сели в машину. «Я и сам не ожидал», — легко ответил я. «Как так? Вы же шли с определенной целью». Я рассчитывал его убедить, но с самого начала было понятно, что просто так это разрешение нам никто не даст, и мои шансы были где-то 50 на 50. «Я-то думал, что у вас их вовсе нет», — усмехнулся Роман Евгеньевич. «Как бы не так», — помотал я головой. «Пока что я не провалил ни одного дела. Орден это знает. Им интересно, на что я способен». «Мне тоже интересно», — улыбнулся Роман Евгеньевич. «Поверьте, мне тоже», — ответил я, вдавливая в пол педаль газа. Мы отправились в район, где последний раз видели охотника. Там он уничтожил пироманта в ранге архимага. Прибыв на Тверскую улицу, где также располагались дома зажиточных аристократов, мы остановились у поместья, где и было совершено нападение. «Куда вы?» — спросил я Романа Евгеньевича, когда он собрался выходить из машины. «Как куда? Надо устроить допрос. Найти этого демона», — ответил он, следуя протоколу. «Нет, нам не нужно говорить с пострадавшими», — возразил я. «Это лишняя трата времени. Нам известно, что охотник где-то здесь. Его уже давно нашел Легион». «Вы же не собираетесь призывать демонов прямо посреди улицы?» — воскликнул Роман Евгеньевич и посмотрел на меня точно на сумасшедшего. «Нет, посмотрите туда!» — указал я через 3 здания. Там за обрушенным забором стояло старинное поместье. «И что?» «Там заброшенный особняк Петровых. Логичнее всего, что наш охотник прячется там, а не в любой другой части столицы. Я знал наверняка, где находится нужный демон благодаря своей разведке и интуитивному чутью. Правда, чем сильнее был демон, тем сложнее было его обнаружить, ведь чем больше мощи у твари, тем легче ей себя скрывать». «Тогда почему мы оставили машину здесь, а не там?» — кивнул Роман Евгеньевич на заброшенный дом. «Пока он плохо меня понимал, и пока я не мог ответить на все его вопросы и рассказать все планы, этому человеку информацию стоит давать крайне выборочно». «Чтобы она не пострадала», — ответил я, а затем присмотрелся. «Теперь можно выходить». «А что изменилось?» — спросил Роман Евгеньевич, когда мы оказались на улице. «Ничего», — улыбнулся я. На самом деле, в это время мои ребята шастали по территории и выясняли для меня всевозможные подробности, поскольку дом был заброшен, а последний наследник, кому досталась эта земля, был настолько беден, что даже не мог отреставрировать ни здание, ни ворота, в них не осталось никакой магической защиты. Я успел навести справки об этом месте и узнать, что последний обладатель — бездарный маг, но при этом ему достался по наследству титул аристократа, и он от него не отказался. Вместе с этим поместьем шла земля в Сибири, где раньше располагались металлодобывающие шахты, но вскоре они опустели. Однако предприимчивый молодой человек сдал ту землю в аренду предприятиям, которые выстроили свои заводы. И доходов хватает, чтобы не только платить налоги, но и на нужды самого аристократа остается. По сути, что он имеет от дворянства? Небольшое ежегодное обеспечение, которое остается после вычета всех расходов. Этого не хватает даже на то, чтобы починить забор. Мы вошли на территорию, и под ногами захрустела листва, которую никто никогда не убирал уже несколько лет. «Закрывайте ворота и приступим», — велел я Роману Евгеньевичу. «Александр Олегович, но вокруг полно жилых домов. Что, если демоны вырвутся?» — забеспокоился он. «Не вырвутся, если начертить сдерживающую ловушку». «Точно», — поддержал он. «На подобное тратится много энергии, но нам и не нужно долго удерживать ловушку. Ее, чтобы ни охотник, ни его будущие жертвы не вырвались за пределы этого поместья. А здесь разрушать уже нечего». В прошлом году у этого дома вовсе обвалилась крыша. Если обрушится еще и стена, то это просто спишут на дело времени. «А что, если он загодя нас увидит и захочет атаковать раньше? Мы же не слабые маги!» — нервно спросил Роман Евгеньевич, когда мы приступили к начертанию нужной печати. А учитывая, что весь двор был завален листвой, нам сперва пришлось освобождать место для ритуала. Это дело было не из легких, ведь мы не дворники, и из инструментов нашлась только лопата в багажнике. Печать занимала половину двора, ведь по методике ордена призывать демонов отнюдь непросто, а я пока не хотел показывать Роману Евгеньевичу, что могу это делать только силой мысли. Легион мог бы сообщить некоторым своим врагам нужного уровня, что он находится здесь, вызвать их на сражение, и они бы мигом явились. От такого демоны не отказываются, собственно, так он и приманивал многих, когда мы жили в Муроме. В соседнем доме живут Соколовы, а их глава рода — архимаг. Как думаете? «На кого нацелен охотник?» — с намеком спросил я у Романа Евгеньевича. «На него?» «Именно. Мы лишь помехи перед его охотой». «Помощник должен сделать выводы, кто здесь самый сильный относительно ранговой системы. Ведь для охотника имеет смысл только объем силы, который содержит в себе источник мага. А потому он будет нападать на самых сильных. Магистр и аспирант его интересовать будут только в том случае, если нет никого с более объемным источником поблизости». А такой человек имелся. Судя по последним сводкам, Лев Анатольевич Соколов болел. Ему было уже 93 года, и время начало забирать свое. Однако менее сильным он от этого не становился. Просто стал реже выходить из дома, так что и сейчас он находился там. После того, как охотник бы усвоил энергию от прошлой жертвы, он бы сразу напал на него, и это могло случиться уже сегодня. Где-то за час мы закончили с печатью призыва. Я опустился на корточки, чтобы коснуться горящим пламенем руки, выведенных на земле линий. «Иприт!» — проговорил я имя призываемого, и на месте печати раскрылся огромный портал. Согласно учениям Ордена, чтобы призвать определенного демона, нужно было вложить его имя и номер уровня в магическую печать. Мы повторили это имя трижды, чтобы явилось три демона, ведь одного охотнику будет мало. Но при этом каждый из демонов будет сильнее архимага, живущего в доме напротив, и сильнее меня. Именно поэтому Тимур Алексеевич сказал, что дело рисковое. Но только с помощью подобной хитрости я мог ослабить охотника. Три крылатых демона возникли из портала, поднялись словно из ниоткуда. Их кожа была черна, покрыта шипами, а на голове по одному рогу в самой середине лба. «А теперь отходим в укрытие», — велел я и схватил Романа Евгеньевича за локоть. Мы отошли ко второй печати, которую подготовили для своего убежища. Она создавала прочный барьер, через который демонам не пробиться. Ведь и несмотря на то, что эта троица — приманка, пока охотник не явился, они считали жертвами нас. Демоны принялись колотить барьер, пытаясь проломить его, и даже оставляли на нем царапины. «Сколько он выдержит?» — нервно спросил Роман Евгеньевич. «Около получаса. Нам хватит», — усмехнулся я. Все случилось куда быстрее, чем я ожидал. Из окна заброшенного дома вылез демон. Он был похож на человека с черной змеиной кожей, длинные руки, с которых свисали кинжалоподобные когти, огромные мушиные крылья. «Ну и тварь!» — сглотнул Роман Евгеньевич. «Да, и самое ужасное, что это не охотник!» Я прекрасно помнил, как выглядят эти твари, и хорошо знал других демонов, о существовании которых Орден даже не догадывался. Легион показал мне всех. «Что?» — удивился Роман Евгеньевич. «Это один из владык», — сказал я, изучая взглядом эту тварь. «Орден ошибся при составлении задания?» Роман Евгеньевич говорил так, словно хотел заранее обвинить Святой Орден в нашей кончине. «Нет», — помотал я головой. «Мои демоны ошибиться не могли, и охотник здесь тоже был, просто он был не один, а рядом с тем, кто умело скрывал свое существование, настолько, что его присутствие не заметили даже свои». Владыка осмотрелся и, заметив нас, хищно улыбнулся, а затем произнесся на языке демонов. «Сегодня ты снова умрешь, Легион».